остановить саморазрушение, то есть стать мировым пророком, он был недостаточно убедителен. Уэллс умер 13 августа 1946 года. В сентябре ему должно было исполниться 80 лет. 16-го он был кремирован. Пристли, выступавший когда-то на его юбилее, сказал у его гроба речь о великом провидце нашего времени. После кремации оба сына, между ними была разница в 13 лет, взяли урну с его пеплом и позже рассыпали его с острова Уайт по волнам Ла-Манша. По завещанию, составленному незадолго перед смертью, деньги, литературные права, дом были поделены между ближайшими родственниками, детьми и внуками. Прислуга и близкие не были забыты. Муре было оставлено 100 тысяч долларов. Как переживала Мура тот внутренний ад, который Уэллс носил в себе в последние годы жизни и который к концу жизни так измучил его? Что она чувствовала с ним рядом в непрерывной близости, видя, как постепенно разрушается духом и телом этот крепкий, самоуверенный, своевольный, трудный человек? Она не оставила ни устного, ни письменного свидетельства о своем душевном состоянии в это время. Но есть одно косвенное свидетельство, говорящее об основном тоне их любовных отношений, окрасившем последние 10 лет их совместной жизни и ее дальнейшую жизнь уже без него, которое дает хотя бы частичный ответ на этот вопрос. И так как у нас нет прямых свидетельств, то это косвенное, до некоторой степени, восполняет этот пробел. Муру недаром называют в примечаниях к некоторым документам, относящимся к Горькому, его переводчицей. В течение 50 лет она перевела на английский, среди других книг, несколько его пьес и несколько десятков рассказов. Но профессионализма, к которому она так жадно стремилась, у нее не было. Ни в выборе книг для перевода, ни в осуществлении самой работы, и, может быть, поэтому она так безуспешно его искала. Это может показаться странным, но невозможно в точности сказать, сколько всего томов было ею переведено с того времени, когда она трудилась с помощью Б. Кларка над судьей Горького в 1924 году. И в том же году над его заметками из дневника и над сборником его избранных рассказов. Примечание. Fragments of my diary. Translation by Мура Будберг, 1924. The story of a novel and Otel Stories by М. Закревский, Нью-Йорк, 1925. Роман Сергеева Ценского по-английски вышел в 1926 году. «Неудачи с детством Люверс», «С очарованным странником» и письмами Чехова Книппер ненадолго обескуражили ее, но, может быть, потому, что некоторые книги в течение 50 лет переводились ею с участием другого переводчика, а иные под редакцией или с предисловием настоящего профессионала. В ее переводах чувствуется какая-то неуверенность, дилетантизм, что-то как бы случайное, и далеко не все книги отмечены даже в самых полных библиографиях. Больше того, с некоторых переводов ее, вышедших позже вторым изданием, было снято ее имя. Видимо, они так много чистились и исправлялись, что от ее работы почти ничего не оставалось. Были переводы, которые она подписывала Мария Закревская, другие — Мария или Мура Будберг, третья — баронесса Будберг. В некоторых библиографиях, всегда неполных, она помещена под фамилией Бенкендорф. Но особенно чувствуется случайность этой продукции, слишком часто дурной вкус в выборе переведенных книг. Казалось бы, по ходу вещей она должна была переводить с русского языка на английский сочинения Горького, но это было совсем не так. Горького переводил в 1920-х годах С. Скотелянский, то в сотрудничестве с Леонардом Вульф, то с Вирджинией Вульф, то с Кэтрин Мансфилд, то с Милтоном Мэри. Его переводили и Бакши, и Герни, и многие другие. Всего у Горького до конца 1920-х годов было 43 переводчика с русского на английский язык. В конце 1920-х годов все переводы произведений Горького перешли в Москву, госиздат, в отдел переводов на иностранные языки. Таковы были условия контракта с госиздатом, подписанного Горьким. Но в 1927 году Мура сделала один опыт перевода с английского на русский. Это были три негритянские одноактные пьесы. Горький, исправив их, послал Тихонову. Он писал: «Подписать их можно. Перевод М. Закревской. Найдется храбрый театр и поставит их за то, что они негритянские. Ни напечатаны, ни поставлены пьесы не были». Мура после первых опытов уже в 1930 году вернулась к переводам на английский. Это были воспоминания Натальи Петровой. Под этим псевдонимом скрывалась русская аристократка, пережившая годы революции в России. Дважды рожденная в России. Женские мемуары о русской революции, голоде, гражданской войне в эти годы и эмиграции выходили во множестве, и воспоминания Петровой ничем не отличаются от сотни других, только разве что восторженным предисловием Дороти Томпсон, журналистки с именем в эти годы и лично знакомой Муре через Уэллса. Между предисловием и текстом есть неувязки. Томпсон пишет, что Петрова в воспоминании выехала из России в 1928 году, а Петрова, что она выехала в 1924 году, промучившись 7 лет на родине и выйдя замуж за иностранца, который ее вывез. Октябрьскую революцию Мура называют беспорядки, а военные марши — гимнами, которые игрались на похоронах. В 1939 году у Муры произошла неудача с «Розой и крестом» Блока. Это легко было предвидеть. Молодой тогда актер и драматург Петр Устинов попросил свою мать перевести эту драму в стихах на английский язык, и та пригласила Муру ей помочь. Из этого сотрудничества, однако, ничего не получилось. «Роза и крест» оказалась за пределами возможностей обеих дам. В том же году Мура выпустила под редакцией с помощью Я. Ермолинского и с предисловием Олдоса Хаксли том избранных рассказов Горького, который оказался ее главным вкладом в коллекцию переводов Горького на английский язык. Этот том был переиздан два раза — в 1942 и 1947 годах. После войны в 1947 году вышли ее переводы двух книг Веры Пановой и еще один том рассказов Горького с предисловием ее ближайшего друга А. Прайс Джонса. Через 9 лет после этого вышла книга Герцена «С того берега» с предисловием Исаии Берлина, где во втором издании 1963